Почти всю ночь Айрин провела с Намином Оратисом в кабинете. Старый политик целенаправленно строил тактику отношений с государствами и радовался помощи Айрин. Они расстались почти на рассвете, и на прощание первый министр с нежностью произнес: «Вы великолепный стратег, Ниери Донис. Я бесконечно благодарен паутине богов, которая привела вас в мою жизнь. Надеюсь, после окончания вашего учебного заведения вы снова к нам вернетесь». Лгать этому обаятельному человеку она не смогла и лишь сообщила, что ей бесконечно приятно работать вместе со столь умным, дальновидным и сильным политиком, как Намин Оратис. С трудом сдерживая зевоту, бывшая первый министр прошла по пустынным переходам дворца, поднялась в выделенные для нее покои и, войдя в будуар, обнаружила Ариниану, Ледгара и Ньора Миана Дониса. «Айрин, так долго?» Ледгар несколько раз подходил к ее бывшему кабинету, смотрел на суету бегающих секретарей, на склонившихся над бумагами Айрин и Намина Оратиса, и также неслышно возвращался обратно. «Мы знаем, что ты подала в отставку». Ариниана улыбнулась ей. «И я очень рада, что весь этот фарс наконец прекратился». «Фарс?» Айрин недоуменно приподняла бровь. «Какой фарс?» «Дитя!» Миан не обращался к ней иначе. «Всем известно, что ты подала в отставку, и известно почему». Следующие несколько минут Ньор Донис в подробностях рассказывал ей о хитроумнейшей, многоходовой политической комбинации, задуманной умнейшим королем Иларом и реализованной самой Айрин и Оратисом. По его рассказу, король был едва ли не умнейшим человеком в мире, а Айрин и Намин Оратис были достойны играть в опере ведущие партии. А уж то, как они сумели обойти самого Рионара Аскаэлоне. Вот после этих слов у нее не оставалось сомнений в том, кто породил сей нелепый слух, которому, вопреки логике, поверили все. «Айри!» Проследив за выражением ее лица и не скрывая тревоги, заговорила Ариниана, практически прервав супруга. «Айри, это не так?» «Мама, я возвращаюсь в Такассию. С Рио», — тихо ответила девушка. «Я так и знал!» Ледгар вскочил. «Я и не сомневался, что этот изворотливый, высокомерный, самонадеянный... Но как он убедил тебя?» «Использовал разумные доводы». Айрин, наконец, позволила себе сесть и устало закрыла глаза. «В любом случае, без него жизнь лишена смысла». «Надеюсь, он усвоил урок», — холодно осведомилась Ариниана, едва мужчины, повинуясь ее жесту, покинули их с дочерью. «О, да». Айрин подмигнула матери и вновь закрыла глаза, откинувшись на спинку кресла. «Осознал, понял, и теперь-то уж и он... и Артиан поостерегутся». Айрия! Ариньяна с грустью подошла к дочери. Кимора все же воспитывала тебя по своему образу и подобию. Ты снова играешь, девочка. Игра – это способ прожить жизнь достойно, а ждать до осени. Я собиралась, но он меня вынудил поступить иначе. Ты ощутила вкус власти, девочка. Не могу отрицать, что мне понравилось. Но Леотисия... Айрин гибким движением поднялась. Он меня понимает, мама. Понимает и чувствует, как никто другой. Он понимает во мне даже то, что я сама понять еще не в силах. Ты любишь его. Ариньяна поднялась, обняла дочь. Что бы ты сейчас ни говорила, ты мыслишь не разумом, а сердцем. Надеюсь, он достоин того дара, который ты ему преподносишь. Я в этом уверена, улыбаясь, ответила девушка. Безумство юности. Я бы попыталась тебя отговорить, но первая любовь – слишком прекрасное чувство, чтобы отказать себе в удовольствии испытать его. Лети, мотылек, лети на огонь и храни надежду, что он не опалит твои крылья. В глазах Ньери Донис появились слезы. Айри, мне так страшно тебя отпускать. Крылья дарит любовь, и даже если она их и отнимает, воспоминания о полете будут в моем сердце всегда. Айри, судорожно вздохнув, Ариньяна все же сказала. Всегда помни, что тебе есть куда вернуться. И поверь, единственное, чего ты не увидишь в моих глазах, это осуждение.